необходимых семье в столь дальней дороге. Процессию охраняли драгуны собственного полка князя. И тихо-тихо, совсем сзади, стараясь не бросаться в глаза толпе, двигались солдат 20 верхами в темно-зеленых мундирах. Меньшиков, раскрыв дверцы кареты, улыбался, помахивал руками и раскланивался на обе стороны. В ответ из толпы гремело привычное «Ура!». Все поняли, что преступник так уезжать не может. Наконец все разъяснилось. Светлейший, конечно, прощен, просто уезжает по своим княжеским делам. Федор неотрывно глядел на его лицо, пытаясь угадать, что же точно произошло с первым министром, пока он сидел в крепости и не мог ничего понять. Лицо сияло! Но все же Федор понимал то, что не могли видеть люди невоенные. Преображенская лейб-гвардия, следовавшая на марше по столице за драгунами, это было бы совершенно невозможным нарушением военной субординации, если только преображенцы не являются конвоем арестантов, сопровождающим и князя, и его драгун, всех вместе, в ссылку. Тоже, видимо, сообразил и какой-то иноземец в форме морского офицера, стоявший неподалеку. А может, просто что-то знал. «Перестали покричать, глупый народ! За всем загубить!» Вздохнул, обращаясь к князю Федору, угадывая в нем человека своего круга. «Майн год, какой дуб свалили! Сик транзит глория мунди!» Ви, конечно, не помните, как он возвращался по этой же дорога после польской кампании, били молот. Сам Петер Кайзер выехал за 2 мили от города встретить герцог фон Жора. А тот увидел, как сам царь едет навстречу ему и даже с коня не слез. Только на месте остановил, и кайзер пеший подошел, сказал «Данилыч». Тот с седла наклонился, и царь его поцеловал. А гросс-герцогини рук у Меньшиков целовали. И Анна Ивановна, и Анна Петровна. Да кто ж ему рук тогда не целовал? Он же был, как это по-русски, полубог. Боже мой, молодой человек, как подумаешь, из-за чего мы все трудимся, а потом кто-то на небесах возьмет, рассудит, и ничего, ничего, никакой заслуг перед Фатерланд. Но князь Федор уже не слышал его, потому что мимо проезжала карета Марии. Лицо у нее было осунувшееся, но не печальное, даже какое-то освобожденная, так почудилась Федору. Она либо не заметила его, либо просто не узнала без мундира бородатого. Он проводил девушку глазами, а уже мимо двигались конвойные преображенцы. Вгляделся. Да, есть солдаты его роты. Подошел сбоку, тихо позвал. Головин. Солдат оглянулся, узнал поручика. На возглас обернулся капитан, ехавший во главе конвоя. «Ба! Это ж Пырский! Приятель, звавший его на дело в ночь восшествия на престол Екатерины, он уже капитан гвардии?» Пырский тоже узнал его. Приветливо, хотя и озабоченно кивнул. Головин, ободренный молчаливым согласием капитана, подъехал к Федору поближе. Князь пошел вперед рядом с его конем. «Вы живы?» — радовался солдат. «А в роте, говорили, совсем пропали?» «Куда их везут?» «Приказано в Раненбург. Государь вроде велел Меньшикову уйти в монастырь, а тот отказался. Тогда и решили по-мирному договориться в Раненбург». Раненбург был городом неподалеку от Москвы, считавшимся собственностью князя Меньшикова. «Без опалы выслали, — тихо продолжал Головин. — Все имущество оставили, только яхонт царский в тот же день обратно забрали в казну.